Глава 21. Только не говори, что ты надумал сорвать служение и при этом умудриться выйти сухим из воды. Они все равно так просто от тебя не отвяжутся, поежилась Алиса, попеременно глядя то в окно кареты, то украдкой поглядывая на меня. «С чего же ты пришла к таким выводам?» — сделанным удивлением осведомился у сестры. «Слишком спокойным выглядишь. Ну, не к добру это, Влад. Как будто у тебя есть какой-то план, но ты не хочешь делиться им со мной из соображений безопасности. Ты вообще-то мой младший брат и должен прислушиваться к моим словам. Вот». Мы уже подъезжали к Иркутску в это безоблачное воскресное утро, но своими задумками я действительно не спешил делиться с сестрой. По крайней мере, до той поры, пока не буду уверен в успешности их реализации наверняка. С собой в поездку мы взяли только моего лакея. На том настояла сама Алиса, поскольку мальчишка с высокой долей вероятности мог встретить в храме своих набожных родителей и братьев, которые не пропускали ни одно воскресное служение. «Можешь расслабиться», — обнадежил я сестрицу. «Смотри-ка, весь подол уже измяло на нервах. Если бы не в церковь ехали, а на первый твой выход в свет, заставил бы вернуться и переодеться. Чтобы не опозорилась в таком виде на глазах у всех». «Прости», — проворчала она под нос, разжимая струящуюся ткань черного платья. «Я просто знаю, насколько тебе опротивили священники еще в столице, а теперь все опять возвращается на круги своя. Не в твоем характере с такой легкостью на сердце взять и согласиться на их условия». «В чем-то ты все же права», — не стал я увиливать на этот раз. «План на избавление от их назойливого влияния у меня уже созрел, но он никоим образом не затронет сегодняшнее служение и все последующие тоже. Так что расслабься и наслаждайся проповедью. Можешь и на исповедь после нее остаться. Все равно мне понадобится время, чтобы добиться аудиенции у Капитолины». «Аудиенции у ее высокопреподобия?» — переспросила Алиса, затаив дыхание. «Так неужто ты лично попросишь у нее оставить тебя в покое? Как по мне, это может разозлить ее еще сильнее». «Я тоже пойду», — совершенно иначе отреагировал Гордей на мои слова. Глаза его аж засияли от предвкушения. Сколько прожил в родительском доме, ни разу даже одним глазком не сумел взглянуть на «пойдешь», — кивнул ему. «Но держаться подле меня будешь тише воды ниже травы и никакой самодеятельности, понял? Ага, ваше светлейшество, хотя бы просто взглянуть». «Одним глазком!» — заговорщицки прошептал мальчишка, прищурив глаза, и я с протяжным вздохом повернулся к окну. «В том случае, если настоятельница храма двух сестер согласится на мои условия, день у нас выдастся довольно насыщенным. Однако с куда большим желанием я предпочел бы спуститься в бездну, туда, где чувствовал себя даже лучше, чем дома, и упоенно продолжил бы зачистку. По мне, это куда более угодное дело для богинь, чем вот это все. Ведь чем дальше вглубь, тем дороже добыча. Кстати говоря, первую остановку в городе нам пришлось сделать как раз-таки напротив лавки оценщика Мильштейна. Раз уж все равно в Иркутск ехать пришлось, пусть и вынужденно по воле святош, почему бы заодно не разжиться хрустящими рублями в обмен на сокровища из кобальтских тайников? Самим нам добро копить пока ни к чему, слишком многое еще предстояло сделать. Вернуть жизнь в полузаброшенный Январск, занять мастеров, подлатать поместье, улучшить и расширить арсенал гвардии. Дело так-то на несколько лет вперед. Но если я правильно истрактовал знаки приближающегося мора, то ускориться с обеспечением обороны нам не помешало бы. Да, бывшие вассалы то и дело ставят палки в колеса, но они люди. Всего лишь люди. А вот демоны под предводительством лордов бездны не пощадят никого и пленных брать не будут тоже. Они просто хлынут на поверхность сокрушительной волной. Слаженно, как единый организм. К тому моменту мы уже должны быть готовы отразить атаку, но в настоящее время поместье Морозовых скорее пало бы первым на пути демонической орды. Как по мне, хорошая мотивация, чтобы продолжать бороться, несмотря ни на что. «А-а-а!» — стоя за прилавком, широко развел руки в стороны оценщик, едва мы с сестрой переступили порог. «Влад Николаевич таки решил почтить нас своим присутствием. И Алиса Николаевна с вами! Отрадно видеть, отрадно!» «Давид Исаакович!» — приветливо улыбнулась Алиса. «Доброго утра!» — В свою очередь, сухо поздоровался я с мужчиной, а вот краем глаза заметил еще чью-то фигуру, копошащуюся между стеллажами со всякими диковинками. «Как и договаривались, новую партию приехал сбывать вам. Прямиком из кобальских тайников», — весело добавила сестра. «О, значит, хорошо хотите в этот раз заработать?» — лукаво подмигнул Мильштейн. Надулся, как воробей на морозе, подбоченился, широко открыл глаза. «Эй, Натан, давай-ка, мальчик, кругом бегом и принимать товар у господина. Все, как я учил, внимательно и по прайсу». Только сейчас фигура вышла из тени с двумя увесистыми на вид коробками в руках, и перед нами наконец-то предстал парень лет 25 со смуглой кожей и вьющимися темными волосами. «Натан?» — тут же воскликнула Алиса. «Вернулся уже? И как давно?» «Пару дней назад, Алиса». Уж было радостно, ответил тот, но поймал на себе мой изучающий взгляд и поспешно добавил. «Николаевна». Судя по всему, эти двое неплохо друг друга знали, хотя если этот парень — постоянный работник в лавке Мильштейна, то неудивительно. Все же до моего возвращения Алиса сама сбывала добычу и заглядывала сюда по меньшей мере раз в месяц. «А ведь мой брат тоже вернулся совсем недавно из столицы», — спохватилась сестрица и приобняла меня за плечи. «Вы еще не знакомы? Так вот, Влад Николаевич — один из лучших выпускников гимназии для высокородных». С гордостью в голосе представила она меня. «Влад, а это Натан, сын Давида Исааковича». «Сын, значит?» «Не сказал бы, что сходство с Мильштейном заметно налицо, но меня это и не касается. Это уже дело мужчины — кого-то признавать своим сыном и передавать в дальнейшем свои дела. Я приехал сюда просто, чтобы сбыть добычу и получить за нее деньги. Остальное неважно. Приятно познакомиться». Еще раз кивнул мне парень. Кивнул ему в ответ, и мы с сестрой снова вышли на оживленную улицу. Натан последовал за нами, немного погодя, и приблизился к телеге уже с надетыми на нос увеличительными очками. На этом смуглом поджаром парне они, по правде сказать, смотрелись не так органично, как на носу Давида Исааковича. Если бы Алиса не представила его как сына Мильштейна, предположил бы, что Натан явился в город для того, чтобы записаться на военную службу, но по странному стечению обстоятельств забрел в лавку оценщика и остался здесь. «И много чего повидать удалось?» — с прежним энтузиазмом пустилась расспрашивать его Алиса. «Я слышала, в Каире предлагают бесплатно прокатиться на верблюде, а деньги берут уже за то, чтобы с него спуститься. Это правда?» «Вообще, манипуляции торговцев и гидов — это капля в море. Вот видели бы вы рынок специй и тканей. Разговор их я слушал краем уха, лишь бы этот парень в ходе расспросов с оценкой не напортачил. Не для того я жизнями своих людей рисковал, чтобы получить жалкие копейки с добытого потом и кровью добра. Да и к стенам храма нам следовало бы прибыть ко второму удару колокола. Первый удар звучал в преддверии службы, второй знаменовал о ее начале. В какой-то момент внимание мое привлек поток людей, мужчин, женщин, детей и стариков, следующие в одном направлении. Ребятишки упорно тянули родителей за руку в сторону главной площади, взрослые подозрительно переглядывались и переговаривались между собой. Немногое удалось уловить из их слов, но в общих чертах причина всеобщего любопытства была ясна. «Он что, с ума сошел? Притащить живого демона в город?» «Говорят, в клетке сидит, в оковах и опасности не представляет. И кто же, скажите, на милость позволил ему такое?» «Мам, я хочу посмотреть на демона! Хочу! Пойдем скорее!» Даже все еще сидящий в карете Гордей моментально навострил уши и высунулся из окна чуть ли не наполовину, дабы приобщиться к ажиотажу. Ну а мне история с живым демоном посреди людного города сразу пришлась не по душе. Независимо от условий содержания, клетки и оков, каким безумцем надо быть, чтобы привести сюда столь опасное существо, еще и на показ выставить, как дикую зверушку. «Алиса!» — окликнул сестру. — Я отлучусь на пару минут. Не забудь, что времени у нас осталось до второго колокола. Не задерживайтесь. — Хорошо, — улыбнулась она мне и тут же вернулась к увлеченной беседе с Натаном. Видимо, сестра настолько была поглощена разговором со старым знакомым, что совершенно не замечала настроений толпы. Возбуждение, трепета и азарта людей, спешащих на городскую площадь, чтобы своими глазами увидеть богопротивное создание. Прихватив с собой нетерпеливого Гордея, который в любом случае увязался бы за мной, накинул на голову капюшон дорожного плаща и слился с толпой. Волны ее захлестнули меня и плавно понесли в сторону эпицентра событий. Однако, чем ближе меня уносили к площади, тем сильнее становилась разница в реакциях окружающих меня людей на происходящее. Взволнованные перешептывания сменялись ироничными смешками, а где-то вообще переходили в издевательский гогот. И вот, протиснувшись сквозь первые ряды зевак, я узрел это. Даже не понял сразу, расстроило меня увиденное, позабавило или рассмешило. Скорее всего, одновременно, в равных долях. Тут тебе и наглядная демонстрация тупости человека, решившего срубить денег из воздуха, и нелепая реализация его плана, пошедшего под откос. Но главное — пренебрежение реальной угрозы, исходящей от демонов, с которыми мой род сражался на протяжении веков. «Но это ведь не демон, да?» — шепотом осведомился у меня Гордей. «Вот кого из нас двоих искренне разочаровал весь этот цирк». «А сам-то как думаешь?» — нахмурившись, взглянул на лакея сверху вниз, а затем вновь перевел взгляд на площадь. Туда, где в клетке, предназначенной для транспортировки мелкого рогатого скота, сидел какой-то изрядно поддатый мужик. Кожу его старательно окрасили карминовой краской, ни одного живого места на теле не оставили. На голову нацепили ободок с двумя козьими рожками, который в настоящий момент был сдвинут на бекрень. «Ты обещал мне столько самогона, сколько в меня поместится», — верещал актер, вцепившись в прутья клетки и неистово тряся их. «А ну сюда иди, сукин сын!» Даже одежду где-то умудрились раздобыть, схожую с той, что носил Кайрос, правда грязную и потрепанную, висящую на худощавых телесах мужика свободно, как на вешалке. «Но вестись на его лукавые речи не стоит ни в коем случае», — увещевал хихикающую толпу бородатый мужчина в темном фраке. «Хозяин, видать, этого погорелого цирка. Стоит мне открыть эту клетку, и тварь преобразится в мгновение ока. Тогда вам всем будет не до смеха». В общем и целом, подобное зрелище оскорбило бы не только меня, потомственного демоноборца, но и любого уважающего себя демона, в том числе Кайроса, выплывшего передо мной из сгустков тени. «Давненько же уже моров не было, раз современное поколение людей представляет нас именно так», — прошипел рогатый, надменно воззрившись на заточенного в клетке бражника. «Ну, что за любительский театр?» Не часто я соглашался с Кайросом, но в данный момент был целиком и полностью с ним солидарен. Не знаю, сколько там самогона пообещали босику, чтобы на потеху зрителям выделывался, но лавочку надо бы прикрыть. Вот и где городской патруль, когда он так нужен? Где святоши, будь они неладны? Тяжело вздохнув, вышел вперед на свой страх и риск. Лица развеселившихся зевак тут же, как по команде, обратились ко мне. Незнакомец в модном фраке тоже заткнулся и уставился на меня, сдвинув брови. «Ключи», — протянул ему открытую ладонь, сжал и разжал пальцы. «Ключи от клетки, живо». Всего на долю секунды в глазах мужчины промелькнуло нечто похожее на страх, но он быстро взял себя в руки, хитро прищурился, а затем и вовсе расхохотался во весь голос. «Вы только послушайте, чего требует от меня этот юноша!» Оперся он на трость с набалдажником в форме вороньей головы, и губы его расплылись в широкой улыбке. «Он требует освободить мерзкого демона! Да-да, вы не ослышались!» И еще пуще прежнего загласил фраг, как только окружавшие нас со всех сторон смешки стихли. «Выпустить эту поганую мразь прямо посреди города, чтобы погрузить его в непроглядный хаос!» А может, дерзкий юноша пожелал самолично прикончить отродье и заработать тем самым непомерную славу? «А что ж ты сам этого демонюгу в город-то приволок?» — донесся чей-то недовольный выкрик из толпы. «Самогона! Самогона!» — продолжал требовать неправильный демон, раскачивая клетку. «Вот только ничего у него не выйдет!» Процедил мужчина мне в лицо. Среди верхнего ряда зубов сверкнула пара золотых. «Ведь голыми руками демона поганого не одолеть! Острые клыки, впившись в его нежную шею, высосут кровь до последней капли, а когти, подобно стальным лезвиям, остелят!» Невольно восхитился Кайрос и аж присвистнул. «Издерут плоть в клочья!» Зловеще клацнул зубами фраг. Послышался вскрик какой-то особо впечатлительной женщины в толпе. «Демоны не игрушка, мальчик! Вот уже много веков они несут роду людскому лишь погибель, поэтому лучше бы тебе поискать славы в другом месте и судьбу не испытывать». «А еще лучше, если отсюда уберешься ты и прекратишь морочить людям головы», — приторно улыбнулся ему в ответ. Скинул капюшон, обнажая копну белоснежных волос, и развернулся к зрителям, внимание которых теперь было приковано исключительно ко мне. «Перед вами стоит великий князь Влад Николаевич из рода Морозовых, рода, что испокон веков сражался с демонами, а во времена моров загонял их обратно на нижние этажи бездны». Воспользовавшись временным замешательством незнакомца, сорвал с его пояса ключи и склонился над клеткой, принявшись отпирать замок. «Вы все пришли сюда, чтобы своими глазами увидеть настоящего демона из плоти и крови», — продолжил я, не оборачиваясь. Пьяница угрюмо ворчал и икал, оставляя на прутьях красные отпечатки. «Но спешу вас заверить, когда начнется новый мор, вы будете неистово молиться, лишь бы нога демона не переступила порог вашего дома. Не того демона, что шатается по подворотням и клянчит у вас копейки на выпивку». На этих словах где-то в толпе снова раздались сдержанные смешки. «Но демона, что ведет за собой орду безжалостных тварей, безжалостных ко всем, женщинам, детям и старикам». Выпрямившись и вернув ключи в руки златозубого мошенника, вновь обратил лицо к людям. Притихшим, напрягшимся и, на удивление, внимающим мне. Эпицентр расположен в 3 часах езды от Иркутска. Расстояние, казалось бы, немалое, но сотни тварей под организованным управлением лордов с глубинных этажей бездны способны преодолеть его и за меньшее время. Тогда любопытство и беспечность для каждого обернулись бы худшим из пороков. И в ваших же интересах не потворствовать таким вот любителям ловить рыбу в мутной воде. И раз уж речь зашла конкретно о вас, неуважаемый, повернулся я к мужчине во фраке, гневно кривящему физиономию. «Будь ваш демон настоящим, он издох бы на поверхности в считанные минуты. Лишь во времена мора обитатели бездны способны выживать вне ее пределов. Надеюсь, доходчиво все объяснил, и в следующий раз на одни и те же грабли не наступите, если же вам вообще хватит совести устроить нечто подобное снова. Людей дурить за звонкую монету». Первый удар церковного колокола, повисший в воздухе, напомнил мне о делах насущных. Не обращая внимания на повалившие из уст народа вопросы касательно демонов, грядущего мора и моей неоднозначной личности, в частности, накинул на голову капюшон и вновь слился с толпой. Когда раздался второй удар колокола, на площади меня уже не было.